Глава 53. «Способен ли мелкий воришка на убийство?» – размышляла Петелина, рассматривая судебные фотографии Петра Озерова. Правый профиль, анфас и три четверти слева. Да, он преступник. Но сейчас речь идет не о пьяной драке с собутыльником, а о серийных убийствах двух женщин с непонятным мотивом. Ее размышление прервал Сергей Петелин, неожиданно появившийся в кабинете. «Леночка, я к тебе!» – объяснил бывший муж, глупо улыбаясь. «Раньше обращался Ленок, теперь Леночка», – отметила про себя следователь. «И как ты сюда прорвался? У нас пропускная система». «Ну...» – Сергей многозначительно закатил глаза, всем видом показывая, что для влюбленного преград не существует. «Чему обязана?» «А ты забыла? Сегодня Насте будут вручать удостоверение мастер спорта перед началом турнира. Поехали, поддержим дочку вместе». «Ах да, Настя что-то говорила об этом», — припомнила Елена. Она опустила взгляд, чтобы не выдать смущения, и сказала. «Ты мог позвонить, встретились бы во дворце спорта. А я рассчитывал, что ты подвезешь. Мой Порше у Валеева, а старую Бэху я поручил привести в порядок». Елена посмотрела на часы и ткнула пальцем в фотографии Озерова. «Ты рано. Я должна проверить одного человека». «Опасный тип», — присмотрелся Сергей и грустно спросил. «В сопровождении оперов поедешь?» Елена вспомнила о своих поручениях оперативникам. Помимо опроса знакомых Пегина и участников его пикантных съемок, Валеев с Майоровым должны были найти фирму Flowline и выяснить, кто из сотрудников побывал в квартире Чентурия. «Это большая и важная работа. Не хочется их отвлекать». «А чего мне бояться? Ты же со мной». «Конечно!» – воспрял духом Петелин и бросился подавать даме шубу. Его план сработал. Он специально приехал без машины и напросился в попутчике, чтобы как можно дольше быть рядом с Еленой. По пути Сергей говорил о дочери, упоминал о своих успехах в бизнесе, пытался шутить, никак не намекая на свою главную цель – вернуться к бывшей супруге. На его стороне теща, теперь уже и Настя. А Лена должна сама прийти к мысли, что жить с ним выгоднее. Прежде чем искать Озерова, следователь решила заехать к местному участковому. Старшему лейтенанту Никитину было около 40. Его грузная фигура и звание говорили о том, что рвением к службе участковый не отличался. Вероятно, наладил регулярную мзду с мигрантов и считает, что жизнь удалась. Визиту старшего следователя участковый не обрадовался. «А что, на Озерова поступило заявление?» Вопросом на вопрос ответил он. «Хочу услышать ваше мнение о нем. Озеров исправился после освобождения?» «Да кто из них исправляется?» Махнул рукой Никитин. «Поумнел чуть-чуть, это да. Работает курьером интернет-магазина. Ему доверяют мелкие заказы. Он что-то прикарманивает, то заявит, что его ограбили, то в наглую смоется с деньгами. Суммы небольшие, заявлений не пишут, возиться не хотят. Да и брать с него нечего. Озеров устраивается в новую контору. Сейчас интернет-магазинов что грязи, так и живет». «Внешне он изменился?» Петелина показала фотографии из уголовного дела. «Такой же худой, всегда с рюкзаком ходит, а порой с фингалом. Ему иногда достается от обманутых работодателей. Он сейчас дома? Проводите?» «Вряд ли. Я бы рад помочь, но писанины здесь». Участковый показал на гору бумаг, которая пылилась на его столе не одну неделю. «Я вам код на подъезде скажу.